Глядел я, стоя над Невой, как Исаака великана, во мгле морозного тумана светился купол золотой. Всходили робко облака на небо зимнее ночное, белела в мертвенном покое оледенелая река. Я вспомнил грустно молчалив, как в тех странах, где солнце греет, теперь на солнце пламенеет роскошный Генуи залив. О, север, север чародей, или я тобою околдован, или в самом деле я прикован к гранитной полосе твоей. О, если б мимолетный дух во мгле вечерней тихо вея меня унес скорей, скорее, туда, туда, на теплый юг.